Мне еще предстояло доставать учебники для третьего класса, определять Таню в школу. Я решил в свою, где учился. Учителя там были славные, директор умница и душевный педагог. Таню пришел провожать на вокзал весь детдом. Воспитательницы ее нежно целовали. Ребята угрюмо разглядывали меня и бабушку. Некоторые девочки плакали. А Таня... Она торопилась сесть в поезд, боялась, что случится что-нибудь непредвиденное, и ее не пустят с нами. На бабушку она посматривала из-под лобья, испытующе, еще не зная, как к ней относиться. Таня крепко изо всей силы сжимала мою руку. Всю дорогу Таня молчала и совсем не казалась счастливой. Недоверчиво встречала она новую жизнь или, быть может, просто переволновалась. Бабушка выглядела утомленной. Говорил я один, даже не помню о чем. Потом Таня уснула, привалившись ко мне. Я осторожно уложил ее поудобнее. Таня спала до самой Москвы. Последнюю ночь перед новой жизнью она не уснула. Воспитательница сказала мне, что Таня даже в постели не могла улежать. Вышла во двор и сидела на лавочке. Мы с бабушкой молча смотрели на спящую девочку. Я думал о том, что Таню ждет в жизни. Такая упрямая, непосредственная, гордая, неуступчивая. Трудный ребенок. Когда мы подъехали к Белорусскому вокзалу, Таня проснулась, испуганно огляделась вокруг и, только увидев меня, облегченно вздохнула. Бабушка усмехнулась и стала надевать шляпу. Таня повязалась зеленым платочком. Дома я сразу провел Таню в ее комнату, где на кровати лежало приготовленное для нее платье, белье, чулки и туфли. «Вот твоя комнатка, переодевайся. Может, примешь сначала ванну?» «Мне все равно», — пробормотала подавлена Таня. Я внимательно посмотрел на нее. Девочка отвела глаза. Я понял ее. Она была в чужой квартире, почти у незнакомых людей, к которым сама напросилась. Быть может, сейчас она вспомнила детдом, где было привычнее и проще. Ребят, были ведь у нее и подружки, которые о ней плакали, и воспитательниц, которые хорошо относились к ней. «С дороги лучше помыться», — посоветовал я. «Бери белье и иди. Я сейчас приготовлю ванну». После ванны, когда мы втроем сидели за столом и пили чай, Таня все так же подавленно молчала. Движения ее были скованы. Кажется, ей хотелось плакать. Может, думала, что еще дальше от леса, чем в детдоме. Может, наша квартира показалась ей слишком богатой и чистой. Не следовало, пожалуй, так убирать к ее приезду. А мы с бабушкой сделали генеральную уборку. Вызывали полотера, мойщика окон из комбината бытовых услуг. «Давайте слушать птиц», — предложил я после чая. Мы втроем быстро убрали со стола и перешли в бабушкину комнату. Я рассказал Тане о своем друге Марке, как он записывал в лесу голоса птиц. Таня оживилась, порозовела. А когда комнату наполнил щебет ее знакомых, Таня от восторга захлопала в ладоши. «Карастель!» — закричала она, сразу узнав монотонный и жалобный крик карастеля. «Такая маленькая, Таня знала птиц лучше меня. И травы тоже, все травы в лесу и лугах». Таня притихла, когда защелкал, запел соловей. Барабанная дробь дятла перебила соловьиную трель. Мы слушали, затаив дыхание. Тонкая россыпь зяблика, гуденье шмеля — запутавшегося в паутине, гвалт синиц, бормотанье тетерева, весенний гул леса, курлыканье журавлей. Шумел молодой бор, задумчиво и упоенно куковала кукушка. Ревел лось, звал подругу. И все стучал и стучал дятел. «У меня тоже есть пластинки с голосами птиц», сказала бабушка и достала три пластинки. Дмитрий купил с собой в Антарктиду, прослушал, и ему так понравилось, что он еще купил для меня. И угадал, когда меня берет тоска по природе, я слушаю, как поют птицы. Я с интересом рассматривал пластинки.